Хорошо, перейдем с вами к слову, это уже будет дубль 2, и тема, на которую я сегодня хотел с вами поговорить, дорогая церковь, довольно-таки серьезная. Именно поэтому многие люди не могут состояться, потому что кто-то на их жизнь что-то поставил. Сейчас я скажу вам, тема называется «Кто измерил твою судьбу?» Кто ее измерил? Кто поставил лимит твоей жизни и судьбе? Я даю гарантию, что все сидящие в этом зале были измерены когда-либо кем-либо. Каждому из вас сделали мерку, каждому из вас сделали лимит, каждому из вас в самом детстве сказали, что ты можешь делать и чего ты не можешь делать. С самого начала тебе давным-давно сказали, ты вырос в таком-то обществе, это твоя категория, это твоя стая, и никогда ты никем другим не будешь. Это твоя судьба и твое призвание быть в этом месте, жить в этой дыре и обитать в том обществе, в котором тебя крестили и там тебя оставили. Одному черному парню в очень плохом районе, я не помню в каком штате, задали вопрос. Он жил в очень плохом районе, где наркомания, где убийство. Это целый был, как город целый. Там очень много было людей. И он был черный парнишка. И там были мексиканцы, американцы, черные ребята. Там все это было замешано. И довольно-таки очень густо было, очень сильно преступный район. Ему задали вопрос, почему ты живешь в этом районе? Почему ты не можешь выйти, уехать в другой штат, уехать в другой город, вообще покинуть и найти? И этот парень в интервью, он просто поднял свои глаза и говорит, а куда мне ехать? Все вокруг одинаковое. Все, ничего нового нет. Все одинаковые. Убийства, все везде одинаковое. Наркомания, вся эта гадость одинакова. И вы знаете, у этого парня, который брал у него интервью, у него просто челюсть отпала, что этому парню давным-давно сказали, что весь мир вот такой, как твоя деревня. Весь мир вот так вот выглядит. Ему давным-давно отмерили. И он говорит, что вместо того, чтобы сесть и уехать из того места, где тебя крестили, где тебя давным-давно поставили и сказали, это твоя жизнь, это твое стойло, это твоя все, что вот здесь ты будешь существовать и обитать, люди обрекают свою собственную судьбу на отвратительную жизнь. Люди обрекают свою же судьбу на провал. Люди остаются в тех местах, в тех церквах, на тех работах, в тех пролетных бизнесах, потому что им сказали, что лучше ничего нет, и лучше тебе не совать свой нос, потому что давным-давно все за тебя уже продумано, все сделано, и кому ты нужен вообще в этом мире? Тебя давным-давно уже крестили и сказали, сиди на задней лавочке, в твоей жизни ничего не было и ничего не будет. Слушай вот тех людей, они еще могут что-то дать. Кто ты? И вы знаете, у меня есть такой маленький экспонат. Тебя мерят. Мы просто используем сегодня маленькую линеечку. Почему? Я хочу просто, чтобы у тебя ассоциировалась тема с чем-то. Родные мои, мы всю жизнь мерим. Мы имеем мерку, на нас имеют мерку. Нас всю жизнь мерят. Вот это моя школа. Вот это мое образование. Вот оно. Понимаете? Вот это мое образование. Вот это моя школа. Вот это мои друзья. Вот. Понимаете? И нам по жизни с вами сделали мерочку. Нас отмерили, нам смерили. И нам сказали, вот это твоя жизнь. И мы ходим по жизни и говорим, да, вот тот человек, вот то вон он, вот он, да, вот тот человек, вот то жизнь, а кто я такой, кто я, вот моя судьба. Понимаете, и мы живем, и мы по жизни с вами ходим с меркой в жизни, во машина, вот то тачка, а что у меня там, во. Понимаете? И мы ходим с вами всю жизнь, мы с вами меряем, мы с вами все смотрим. Мы рождены в системе. Мы рождены в системе, где везде, на твоем доме, на твоей одежде, на твоей прическе, на твоем образовании везде стоит шкала. Все тебя мерят, все на тебя смотрят, все давным-давно уже определили тебя. Все мерят, в чем ты ходишь, на какой машине ты приехал, в каком ты доме живешь, с кем ты общаешься, какое у тебя образование. И тебе сказали, вот твоя судьба, все, наслаждайся, это ты, больше с тебя нечего взять и нечего дать. Аминь. Родные мои, но я вам честно скажу, что у Бога совсем другие вещи. Амин. У Бога совсем другая мерка насчет нашей жизни. У Бога абсолютно другая мечта. Родные мои, но самое главное, чтобы мы с вами сняли лимиты. Мы с вами люди, постоянно ходящие с мерочкой. Мы постоянно все мерим. Представьте, это наша жизнь. Мы никуда с вами без этого не ходим. Никуда. И, родные мои, как только мы видим что-то огромное у кого-то, вот семья, вот то семья, а у меня что? Знаете, и мы ходим, что у меня? Как, что это за семья? Ну что это? Вот то семья, вот то жизнь, вот то людям, вот то везет. Мне бы так, как им. Понимаете, и мы с вами живем, мы с вами ходим, мы с вами существуем, мы с вами давно определили себе судьбу. Мы давным-давно вычислили, мы давным-давно уже математическим путем отмерили во. Вот это моя жизнь. Мы давным-давно уже с вами отмерили, кто мы, что мы можем, что мы не можем. С кем мы можем общаться, а с кем нет. Иногда знаю людей. Ну да, вот то друзья, вот то люди, мне бы таких друзей. Мне бы, вот то общение. А что у меня тут? Сижу тут, пару торчков вокруг, аллилуйя, и я вот с ними тут время провожу. Понимаешь? Почему? Потому что ты с торчками проводишь время, потому что ты торчок. Вот то люди, смотри, какие люди вокруг него, умные люди, какие умные. Да потому что этот человек совсем не имеет лимита, он общается с другими людьми. Он давным-давно снял все с себя, а ты отмерил себе. Вот это моя стая, вот это моя жизнь, вот это все, что мне определила моя судьба. Родные мои, ты отмерил свою судьбу. Ты давным-давно запрограммировал себя на провал. Родные мои, в этой жизни мы можем достичь всего, чего мы только захотим, если у тебя правильное мышление. Вы понимаете? Я видел людей, которые не имели возможности вообще в этой жизни состояться. И я номер один, я чуть-чуть поделюсь с вами попозже об этом. Человек, у которого все в моем городе, в моей школе, в моем детском садике, в котором я ненавидел пенку с молока. Понимаете, мне там определили мое будущее. И когда я был у моей классной руководительницы, знаете, в школах в России, там всегда на Украине, всегда есть классный руководитель, человек, который отвечает за класс. И она меня вызывала, знаете, как и все знали, что я баптист. И она мне говорит: баптист, сегодня у меня с тобой разговор. Даже по имени называли, что-то приколы, знаете, вот эти коммунистические. Баптист, зайдешь ко мне. Все знали, кто такой баптист, и я тоже знал, что это такое. Я всегда заходил в класс и говорю, я не баптист. Она говорит: мне все равно. Я говорю: я пятидесятник. Она: мне все равно. И она мне всегда говорила, знаете, и вот учителя, я не знаю, были ли у вас в школах такое, у меня было, они любят издеваться. Они, здесь такого нет, поверьте, это дискриминация. Там это только то, чем и занимаются. Берут какого-то человека, особенно верующего, это было посмешище вообще в школе, и они начинают издеваться, как только они хотят. И она с прикольчиками: ха-ха-ха-ха. Ты знаешь, что в этой жизни ты, баптист, ничего не достигнешь. Ты знаешь, баптист, что таких, как ты, не принимают в нормальные учреждения. Будешь метелочкой мести, баптист. Будешь вот там где-то выгребаться, попрошайкой на улице. Говорит: не, семечки будешь продавать. И сидит эта училка, знаете, образованная, с образованием. У нее друзья, у нее всегда гулянки. Знаете, люди такие, знаете, напыщенные жизнью. И все знали, что она такая молодая была, еще такая распущенная, знаете. И она все, у нее там Ленин висел, знаете, такая коммуняка, такая честная коммунистка. Знаете, были такие, съезжали, а были честные. Вот она была из честных, у нее там флаг стоял, там все четко. Галстук, если там немножко не поправленный, там даст тебе сразу. Если значок там вверх ногами и так далее, там все следилось. Понимаете? И она такая, и она, знаете, всегда приказывает: так, да. И давным-давно определили, кто я, куда я, с кем я. И вы знаете, самое тяжело. На таких людей не было управы, потому что у меня не было ни старшего брата, ни отца. Я был всегда один, тянул все сам. Никогда никто ничему меня не учил, ничему не помогал. Сам просто был брошен на выживание, и все. Из таких людей обычно прикалывались, потому что все знали, и учителя, и старшеклассники знали, что за меня некому постоять. И поверьте, таких, как я, не один был. Их много людей в школе было. Из таких, как я, вот эта категория людей, безотцовщина, баптист и так далее, вся вот вот эта мать никогда не может на родительское собрание прийти, потому что ночами пашет, днем спит, деньги нужны и так далее. И ты просто кинутый, как знаете, как какой-то кусок ненужной вещи, просто какой-то кусок мусора валяется. И давным-давно определили, такие, как ты, не могут в этой жизни состояться. И вы знаете, до определенного момента, пока эта учительница не узнала, и она говорит, вот мы и здесь. Говорит, брось ты своего Бога. Кто помнит эти приколы все? Помнит некоторые? О, я говорю, да ну зачем ты? Ну ты что, баран что ли, в Бога верить? Ты знаешь, это для бабок, это вообще, это для идиотов. И она пытается убедить меня, знаете, да будь ты нормальным человеком, смотри, какие ребята, смотри, какие девчата, глянь на себя. Ты ж позор для моего класса. Знаете, и вот у них вот эти вот все речи вот эти. И она говорит, вот-вот-вот, ребята, вот. Вот, ребята, а ты кто? И они говорят, а ты, ну кто? Ну в жизни, ну вот ты. Они мне размер дают. Знаете, до тех пор, пока тихонечко, мы это прятали, конечно, потому что знали, что что-то будет не то. До тех пор, пока училка не узнала, что пришел. И вы знаете, какой-то странный лимит начался. Здесь уже, знаете, о, ты в Америку едешь, ты в Америку едешь. Знаете, все по какой-то странной причине дружить захотели со мной. Ты в Америку едешь? Я говорю, да. Я говорю, а ты не едешь. Я говорю, ты точно не едешь. И вы знаете, совсем по-другому разговор пошел. И я понял, что теперь линейка длинная, это у меня оказалось. Я в Америку еду. Ну, чтобы раньше времени не прихлопнули за издевательство только. Тише надо было себя вести. Потому что там некоторые меня выловить хотели, знаете, напоследок благословить. Некоторые друзьями набивались и так далее. Но, родные мои, я сам вам скажу, что... И здесь она меня уже мерить стала по-другому. У, баптист. А я говорю, а ты знаешь, что туда, говорю, коммуняк не пускают? Она, да? Она говорит, а, начала с того, вызывает меня в кабинет и говорит, я так услышала, и я сразу понял, думаю, что-то она себя ведет по-другому. Знаете, разговаривает, меня по имени называть стала, когда обычно баптист был, знаете. Я вот слышала, что ты вот в Америку едешь. Я говорю, ну еду, а ты можешь мне как-то вызов сделать? Я говорю, коммунистов туда не пускают. Я думаю, слава Богу! Знаете, я такой довольный был. Я говорю, тебя в жизни не пусть, ты же активистка. Ты же все коммунистка, все эти значки, это все. Понимаете, таких, я говорю, в жизни не пустят. И все, и я ей отмерил уже ее судьбу, понимаете? Со своим Лениным. Понимаете, я говорю, туда только баптистов пускают пока. Потом, конечно, уже начали и вызовы разные давать. Я говорю, ну пока туда пускают только таких пятидесятников, баптистов, христиан. Людей за веру, которые, или тех, которые гнали, детей тех, которые гнали. И я просто хочу... И вы знаете, довольно-таки интересно складывалась судьба. Потому что и приехав сюда, здесь мы себе отмерили. Мы отмерили себе судьбу, мы отмерили себе жизнь, мы отмерили себе все, что только можно отмерить. Мы отмерили себе наши прически, наши машины, люди, с которыми мы общаемся, магазины, в которые мы ходим. О, я в тот магазин не могу, вот то магазин, я скупляться буду вот там. Где? Second-hand store. Вот то моя... Теория, вот то мое, а Nordstrom это для людей больших. А кто я? Ну, кто я? О, понимаете, и мы вот так с вами живем. Все, вот то бизнесмен, вот это настоящий бизнесмен. Слушай, пацанов слышу, девчат, вы это, ну, обычно это не слышите. Во, у него баба, во, у него девка, а у меня что? Сам есть что-нибудь такое вот то, понимаете? И сидят, мерят, у кого какая девка, у кого какой бизнес, у кого сколько денег. И никто не может подумать, что твоя же проблема, твое мерило. Именно твоя проблема. Ты общаешься в своей стае. Слушай, почему? Да потому что тебя туда с детства посадили. О, Боже. Есть четыре сферы. Четыре сферы, которые тебе дают мерило. Четыре. Мы сегодня о них поговорим. Я постепенно буду давать один за другим и разговаривать насчет них. Первое. Мерят обстоятельства. Кто пишет, пишите. Мерят нам обстоятельства. Обстоятельства мерят твою судьбу. Обстоятельства мерят твою жизнь. Родные мои, я даю практически гарантию. Все вы здесь, сидящие в этом зале, вам отмерено. кем-то, когда-либо, в детстве, в совершенном возрасте, вам давным-давно отмерено. Отмерено тихо. Никто вам ничего не говорил. Вам просто судьба отмерила. Объясняю как. Знаете, мы часто с вами видим бомжей. И самая прискорбная вещь, которую я вижу вообще в своей жизни, это детей у бомжей. Вы понимаете, о чем я говорю? Родные мои, ладно, эти люди сами согласились быть в этой жизни. Сами решили не работать, сами решили жить такой жизнью. От бара до бара, от казино до казино. И еще в этот мир родили ребенка. К своему ужасу. И что получается? Проезжаешь ты мимо, около, на перекрестке, и стоят, знаете, с милыми лицами, просят. Иногда видишь, что действительно люди инвалиды, иногда видишь, что это подделка, не даешь. Чувствуешь по расположению сердца. Я люблю давать, сам даю, не часто даю, но даю, когда только действительно видно, что человек реально в проблеме. Но когда... Ты видишь, подъезжаешь к такой семье, и видишь, сидит папа на ведре, мама на рюкзаке, и у нее маленький младенец, практически грудной. Сердце просто слезами, кровью обливается. Почему, родные мои? Потому что ты знаешь, что этому ребеночку уже давным-давно отмерена жизнь. Услышите меня? Потому что ему уже, он не зная, рождается. Родные мои, никто не уверен, будет ли этот ребенок вообще в школе. Будет ли это дитё вообще жить? Будет ли это дитё вообще здоровым, потому что нет никакой медицины, нет ничего, нет ни доктора. У этого ребенка уже зубы его обречены с самого детства. Его здоровье неизвестно, что с ним будет, потому что одна грязь, одни спальные мешки под мостами. Вот это жизнь этих людей. И ты смотришь, родные мои, вы думаете, мы чем-то отличаемся от этих людей? Просто у них вот столько, а у нас чуть больше с вами. Но мы с вами те же самые бомжи, под теми же самыми мостами. Просто, родные мои, просто у каждого свое мерило. Просто он смотрит и говорит, родные мои, мы сидим, говорим, вот у него много. А бомж на тебя смотрит и говорит, вот это человек. Понимаете, да? Родные мои, и мы с вами удивляемся иногда сами, как нам мерят. Кто-то сидит и тебе завидует, а ты говоришь, я не понял, я вообще никто. То есть и мы мерим себе, и мы мерим себе, мы мерим их, мерим себя. И практически, если посмотреть на мир, все измерено. Только ты рождаешься в этот мир, тебе отмерена судьба. Тебе мама и папа отмерили твою жизнь. Родные мои, когда ты должен вырасти в совершеннолетний возраст, ты должен сам начать жить. Ты должен пользоваться своей головой. Родные мои, все мы с вами имеем возможность разрушить статистику, которую насчет нас говорили. Родные мои, я живу сейчас, я ходячий пример того, что можно из полного нуля, из гарбича выйти и иметь не только друзей, не только деньги, не только иметь популярность и церковь, и славу Божью на своей жизни. И это только все начинается. Вы понимаете, о чем я говорю, родные? Все только начинается. Мы совсем еще младенцы. Только по одной причине, потому что я сказал, я разрушаю вот это в моей жизни. И так как я разрушаю это в моей жизни, я никогда не буду мерить тебя. Потому что я уверен, что среди меня, вокруг меня находятся великие люди. Просто еще не пришло их время. И все. Я уверен в этом. И почему я говорю эту тему? Может быть, кто-нибудь из вас сейчас в зале все-таки снимет вот этот момент со своей жизни и просто перестанет мерить себя и перестанет мерить всех. И перестанет говорить, вот так вот сложились дела. Религиозные люди говорят, это мой крест. Слышали, да, такое выражение? Это болячка, мой крест. Это работа паршивая, полотерная, мой крест. Это мой крест. Слава Богу, и за что мы имеем. Слава Богу, это какую Бог славу получает, если ты не имеешь даже нормальной пищи поесть. Как можно тебя назвать великим человеком? Родными, поверьте мне, я знаю, что каждый из нас должен пройти тяжелые моменты, иначе мы не состоимся. Мы проходим все, но как долго ты задерживаешься в этом моменте, зависит только от тебя. Как долго ты задерживаешься в этом моменте, если ты не меру меришь, ты говоришь, как Иисус, я пройду через пустыню 40 дней, все нормально, я выхожу победителем. Да, у всех есть пустыня, у всех негативная. И как Иисус, так и апостолы проходили тяжелые моменты в жизни. И я, и вы, я уверен, вы проходили. Может, некоторые проходят. Но, родные мои, от тебя зависит, зависать в этом моменте или двигаться дальше. Некоторые люди делают, как мы с вами говорили, да, прошлая тема, манна. Мы говорили о манне, что люди делают манну, люди делают что-то временное своим постоянным. Люди делают что-то, что Бог им дал на определенный период времени, совсем немножко покушать, 40 дней, и вы дойдете до обетованной земли, и там молоко и мед. И люди ходят, и потом превращается это все в 40-летний стол. И мы уже говорили, начинаются извращения. Манну жарят, манну сушат, манну мочат, манну квасят. И мы смотрим, уже манна уже пошла по разным вещам, там уже меню из манны пошло. Родные мои, это ужас, когда Бог тебе отмерил что-то совсем коротенькое, пройти в своей жизни и потом начать жизнь свою. И мы в этом периоде застреем. И мы говорим, это судьба наша. Это судьба наша, это жизнь наша. Да кто я? Вот ты такой. Так вот я тебе говорю, я никто. Я просто понял кое-что в своей жизни. Меня никто не находил. Меня никто не рукополагал. Наоборот, за мной гоняются, чтобы заткнуть мне рот. Чтобы передавить мне горло. Чтобы люди... Я вам говорил, некоторые покупают диски мои. Я твои диски покупаю. Я говорю, ну что ты с ними делаешь? Я их ломаю. Я вам уже говорил об этом. Ну и что? Ну ломай себе на здоровье. Я говорю, ты за них заплатил. Да ломай. Я еще сделаю. Ты ж платишь. Понимаете, некоторые люди, они обрекли себя на мелочь. Я говорю, ты думаешь, ты там 10 дисков в день сломал, ты что, остановил Евангелие, что ли? Понимаете? И вот это вот мышление, вот это, знаешь, ты смотришь такое, я вас не люблю. Я говорю, о-о, новость сказали. Понимаете? И если я дам кому-то человеку, знаете, как мы с вами ставим себе лимит? Мы даем какому-то убогой личности сформировать наше мышление о нас. Мы слушаем его. А что ты говорил нас? А что люди говорят о мне? А что люди говорят о мне? Пу! А что они во мне говорят? А эти что? Вон они что говорят. Значит, надо вот правильные лимиты надо иметь. Вот надо не так вот не выделываться, надо вот эти фразы не использовать, надо вот пиджак натянуть, и надо вот вид благопристойный принять, аллилуйя. И тогда, может, Господь начнет тебя использовать. Но я сомневаюсь. Понимаешь, и тебе поставили лимиты, и мы даем кому-то сформировать нашу жизнь. Люди всю жизнь формируют. И потом, родные мои, как только ты начинаешь выходить из лимита, тебе сразу, те, которые отмерили тебе твою жизнь, они сразу тебе дадут об этом знать. Кто ты? Это те, которые отмерили тебе. Как узнать, сколько тебе отмерили и кто тебе отмерил? Начни, перестань этим пользоваться и скажи, я буду идти так далеко, как Бог хочет, чтобы я шел далеко. Я буду расти настолько высоко, настолько широко, настолько глубоко, насколько только жизни моей хватит. И до конца жизни моей я не остановлюсь расти во имя Иисуса Христа. Кто ты? Мы даем тебе год. Окей, прошел год, что дальше? Даем тебе два. Окей, два прошло, даем тебе три. Три заканчиваются. Сколько ты мне еще давать будешь? Родные мои, нам нужно с вами понять, что люди могут говорить, формировать, люди могут мерить. Самое главное, чтобы ты не отмерил себе. По жизни. И я уверен, что и сейчас вы слышите мерку в своей жизни. Кто-то звонит, кто-то пишет, кто-то говорит. Ой. Кто-то пытается махинации какие-то сделать, чтобы тебя правильное русло направить. Сбилась сестричка с пути истинного. Нужно ей помочь. И они мерят, как бы нам сейчас собраться с родственничками и правильно с ней поговорить. Поздно уже. Она на энкаунтере была. Оттуда не выходят живыми. Там на кресте умираются, распинаются Христу. И поэтому первое, родные мои, первое – это то, что нам мерит с вами в жизни. Это наши обстоятельства. Мы еще не успели вылупиться с вами, как номер один. Ты открываешь глаза и говоришь, папа, я хочу самокат. А папа лопух, не имеет денег. Потому что папы нет хорошей работы. Потому что папе уже отмерили судьбу. И папа с ней согласился. И ты говоришь, папа, я на Рождество хочу самокатик. Папа, я хочу. Папа хочет тебе купить, у него денег нет. Он говорит, прошу прощения, сыночек, не могу. И ты смотришь через дорогу, а у того не только самокат. У него и мопед, у него и шарики, у него и пластилин есть. А ты сидишь, с бумажки делаешь лебедей, самолетики, и у тебя каждый день разные игрушки. Вот сколько бумаги, столько игрушек, аллилуйя. Если самолет белый не нравится, я его разукрасил. Будет синий сегодня самолет. Понимаете, и Нам с вами, ты родился в отмеренное общество. Родные мои, я понимаю, что до какого-то момента жизнь может диктовать тебе, кто ты. Но после определенной черты, какого-то совершеннолетия и формирования, у каждого это разный возраст бывает. Я знаю людей, которые, в 15 лет уже стали самостоятельными и делали все в своей жизни, что они хотели делать, и мечту свою уже начали преобразовывать. Я знаю людей, которым 50 лет, они до сих пор не поймут, что они на этой планете делают. Попал сюда нечаянно, я не знаю, что дальше будет. До сих пор не знает, кто его друзья, кто его враги. Всегда слушает, что ему говорят, да? Окей, хорошо. А вы? Окей, не будем. Будем? Так будем, не будем. Мне самое больше прискорбно таких людей смотреть, которым все мерят. Вася, тебе надо это делать. Вася, хорошо. Нет, Вася, тебе не надо делать. Не буду. Вася, у тебя свое мнение есть? А можно? Нельзя, хорошо. Понимаете, и мы смотрим, и мы с такими людьми с вами общаемся. Слушайте, и потом подходят ко мне и говорят, ты такой наглый, ты такой гордый, ты ничего не принимаешь. Я говорю, аллилуйя. И учу тебя ничего не принимать того, что может лимитировать и уничтожить твою судьбу. Если есть вещи, которыми нам говорят, которые нужно поправить, учти это. Но если есть вещи, которые тебя лимитировали, забили в коробочку и сказали тебе, кто ты, как узнать, лимитировали тебя? Кто сказал к твоему концу какой-то вещи? Вот это твоя машина. Ты вообще радуйся, что у тебя даже три колеса одинаковых. У некоторых даже вообще ни одно колесо на машине не сходится. Поэтому благодари Бога, что у тебя только капот красного цвета, а машина синего. У некоторых вообще не поймешь, вообще какого машина вообще оригинального цвета была. Понимаете, и нам с вами всю жизнь мерят, нам отмерили. И ты, о, окей. И знаете, как мы с вами живем? Мы, нам сказали, у тебя плохо. А ты такой, да не так уж и плохо, бывает и лучше. Вернее, бывает и хуже. Конечно, хуже бывает. Везде, всегда хуже бывает. Я вот тут фудбэк, а я вообще за Господа за фудбэк благодарю. Да слава Богу, благодари. Но когда-то же надо перестать есть просроченную пищу. Амин? Там же расстройство, там же с туалетом дружить часто начнешь и так далее. Понимаете? И ты сразу вспоминаешь голодный деток в Африке. Я вот вспоминаю, и такие голодники. А мы здесь изобилуем, фудбэк просто высыпает тракторами хлеб. Так что теперь, нужно жить по законам Африки, что ли, в Америке? Радоваться, крошечки собирать. И вы понимаете, вот это наше мышление. Знаете, хлебушек за тобой гоняться будет. Не будет, еще ни разу не гонялся. Родные мои, и мы с вами живем в мире, сформированном кем-то. И мы рождаемся. И тебе сразу говорят, кто ты. Заткнись. И знаете, когда мне сказали, ты никем не будешь... Меня это разозлило. Знаете, и так как мне некому было остановить или направить в правильное русло, знаете, эта палка, она просто о двух концах. Она как бы, с той стороны, некоторые говорят, что отец это хорошо, а в другом смысле, отец-то может тебя и неправильно направить. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Так вот, родные мои, если хороший отец, классно, а если плохой отец, он же наоборот изуродует тебя, убьет тебя как личность, и ты вообще никем не будешь. Просто будешь сопляк, и все. В армии там будут все делать, что хотеть, и так далее. Но когда не было отца, не было кому направить и не было кому, например, изуродовать мою жизнь. И поэтому формировалось, приходилось самому. Так, что надо делать? Бьют морду, бьют часто. Что надо делать? Надо пойти качаться. Окей, подкачался, ничего не работает. Там что-то там выскочило, но смысла нет. Надо махаться научиться. Окей, запишемся на дзюдо, на бокс, запишемся на борьбу. И все, приобрел некие эти. О, уже веселее жить стало. Понимаете? И таким образом ты сам формируешь себя, ты выезжаешь. И когда мне вообще сказали, да таких, как ты, миллион и тележка. Они никогда не состоялись, никогда в жизни ничего не видели. И у тебя то же самое. Меня это взорвало. Я говорю, ничего себе. Только вот поэтому я начну делать что-то в своей жизни. Только поэтому, родные мои, если бы мне конкретно гвоздь не забили и не сказали мне тебе все, я бы, честно скажу, я бы, наверное, и двигаться не начал. Я, наверное, начал двигаться только по одной причине, потому что мне сказали, все, ничего с тебя не получится. Я говорю, не получится, а посмотрим, что с меня получится. И это было в мире, я так в мире до покаяния жил. И потом, когда я в церковь пришел, о, родные мои, вы думаете, в мире лимиты? Ха-ха. Когда я в церковь пришел, тут вообще ужас. Тут, я не знаю, тут, знаете, в мире фитами мерят, а в церкви миллиметрами. Там вообще, Я вам серьезно говорю. Ты сколько уже, братья, я хочу на проповеди быть. А ты знаешь, сколько надо в церкви членом быть, чтобы тебя выпустили на проповедь? Сколько? 10. И ты сидишь. 1, 2, 3. Братья, может, можно? Нет. 4, 5. Братья, уже 5. Нет, нельзя. 6, 7. Ты можешь сказать, чего? А я хочу сейчас. Родные мои, мы с вами должны научиться. А как же, если меня не поддержат? А мне все равно, кто меня поддержит и кто нет. Я хочу состояться. Я хочу помочь тебе состояться. И чтобы состояться, ты должен попрощаться с вот этим инструментом в своей жизни. Инструмент, который мерит все и всех в твоей жизни. Какой я музыкант? Вот он музыкант. Вот это музыкант. Во, валит. А я кто я? Я тут блым-блым. Блым-блым. Слышь, или раздолбай свой барабан, или научись на нем играть. Перестань лимитировать. Или это в моей жизни будет что-то великое, или его не будет. Амин. Или даже не трать свое время на эту вещь, потому что она тебе все равно никакого удовольствия в жизни не приносит. Все равно ты приходишь куда-то и говоришь, вот то музыка. Или как хозяйки говорят, знаете, они говорят, во люди готовят, во человек готовит, а я, что я? И ты там, знаете, у женщин обычно это больная тема. А как там кормили? Вкусно. Знаете, и только муж попробует сказать, что там вкуснее, чем дома было. Все, мам, на неделю расстройства, там какие-то пельмени неправильные пошли, борщ какой-то недосоленный, все, жена обиделась. И это, конечно, отражается на желудочке мужа. Это, слава богу, что еще борщ сварила. Только сам вари. Поэтому, мужики, всегда говорите, что у нее самая лучшая еда. Вам же жить легче будет. У тебя только 2 выбора. Давайте прочитаем одно место от Марка 4:24. От Марка 4:24. И сказал им Иисус: замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Смотрите аккуратно. Замечайте, что слышите. Иисус не только говорил, что ты кому-то вот отмерил, и тебе точно так отмерится. Это не только об этом говорится. Хотя и об этом тоже, но это не основной смысл. Он сказал первые слова, слушайте внимательно. Замечайте, как слышите. Какую меру мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Причем здесь слышать? А оказывается, когда мы что-то слышим, это мерит. Кто-то пришел и сказал тебе, если ты это принял, ты это услышал, ты отмерил. И вот это твоя мерка. Кто-то пришел и измерил тебя, ты это взял, ты это проглотил и ты отравился этим. И теперь, да кто я, родные мои, в этой жизни? Все рождаются голенькими, щупленькими и маленькими, розовыми и крикливыми. Мы все рождаемся с одинаковыми шансами. Родные мои, но нам нужно с вами понять, когда мы вырастаем из общества, там, где у нас не было велосипедика, не было того, папа был пьяница, мамы не было и так далее, или наоборот. Мы с вами должны понять, что приходит черта, где ты должен принять решение, кем ты будешь в этой жизни. Многие люди никогда над этим не задумываются и остаются в том, что им отмерила их жизнь и судьба. Они просто соглашаются с этим. Но ведь тебе же дан выбор. Ведь тебе же дана судьба, которую ты можешь создать. Тебе дана чистая бумага. А ты сидишь и записываешь. Папа был таким-то. И папа тебе говорит, ты тоже таким будешь. И ты пишешь, я тоже таким буду. И мама тебе говорит, видишь, вот вышла замуж. Вышла замуж за эту бестолочь. И вот теперь уже 30 лет он мучит меня. И ты точно такой бестолочь. И какая-то девчонка тоже мучаться будет. И все, тебе уже окрестили. Все, тебе уже выписали чек и расписались. И ты идешь его в банк и раскешиваешь. Все, ты никто, ты влип. Да кто я? А я кто? Все мы одинаковые. Второй момент. Нам мерят люди вокруг. Я уже чуть-чуть этого коснулся. Ладно, обстоятельства. Ладно, обстоятельства, ты вырастаешь, они безмолвно тебе диктуют. Ты никто. Ты сидишь, тебе не надо говорить, что ты никто. Твоя жизнь показывает тебе вокруг, что ты никто. Тебе не надо говорить, что ты никто. Ты рождаешься, и тебе твоя кровать, в которой ты спишь, говорит, что ты никто. Ты смотришь на себя в зеркало, на свою одежду, и ты видишь, что ты никто. Твоя одежда говорит с тобою. Ты выходишь на машину, на паркинг-лот искать свою машину, а у тебя ее нет. Твой паркинг-лот пустой, говорит, что ты никто. Родные мои, нам не надо много вещей делать, или чтобы нам кто-то говорил, чтобы понять в жизни, что мы вырастаем. Нам твой пустой холодильник говорит тебе, что ты нищий. Твой шкаф, который ты открываешь, говорит, что ты никто. Вещи, которые ты имеешь или не имеешь, они разговаривают с тобой. Они диктуют тебе жизнь и условия. Но когда второй момент, включаются люди. И вот тут ты вырастаешь в маленького мальчика, который уже начинает слушать. И вы знаете, была история. Очень интересная история. Правдивая история. В Америке здесь. У одного отца, алкоголика, вырос прекрасный сын. И сын сказал, я не буду ходить по стопам своего отца. И он сказал, я выучусь. Я буду настоящим мужчиной. Я буду настоящим отцом своим детям. И я буду прекрасным мужем. Настоящая история. И он выучился, стал инженером, одним из самых высококвалифицированных инженеров на Боинге, завод Боинг. Он разрабатывал дизайны самолетов и так далее, там эти все технические термины я не знаю. Эта работа была очень высокооплачиваемая. Ему все покрывалось, он жил прекрасно, у него была прекрасная судьба. Но когда он рос еще мальчиком, отец приходил пьяный, бил его в морду, закрывал его в шкаф, ставил на колени. Он его днями держал и говорил, ты никто, ты никто, ты в жизни никем не состоишься. Отец просто срывался на него и постоянно изрыгал. Когда приходил в себя, каялся, просил прощения. Но как он был, так как отец жил жизнью алкоголика, он практически был пьяным всегда. И он всегда, с самого детства, говорил своему сыну, ты никто, ты никем не состоишься. И самое интересное, что когда этот человек состоялся, и когда он пришел на смертный одр своего отца, отец настолько ненавидел своего сына за то, что он все-таки состоялся. Он даже в день своей смерти сказал, ты никто, ты все равно не состоишься. Сын понимал, что у отца уже с головой не все в порядке. Они похоронили его. И потом через 10 лет жизни сына, прекрасной, успешной жизни этого сына, у него уже была прекрасная семья, жизнь, работа, друзья. Он начал захаживать в казино. Зашел раз, зашел два, зашел три, так как денег было много, времени было свободного достаточно. И он начал похаживать. Он настолько присел на алкоголь, что через несколько лет он начал деградировать настолько серьезно, что у него не получалось ничего на работе. Коллеги его пытались помочь ему, пытались отослать его на курсы, чтобы ему помогли. Он ничего не получалось. Он деградировал хуже и хуже и хуже. До того момента, когда его выгнали с работы, уволили, потому что он был не в состоянии даже приходить на работу. Его жена оставила, дети его оставили. Он превратился в такую же свинью, как свой отец, хотя он не хотел им быть, потому что отец ему отмерил. Родные мои, и существует проклятие в нашей жизни, которое должно быть разрушено. Проклятие, когда тебя измерили. Вы слышите меня? Если над твоей жизнью кто-то когда-либо говорил, что ты никто, особенно если это кто-то из тех, кто находится выше тебя, родители, отец, мать, бабушка, дедушка, задумайтесь над этим очень серьезно. Потому что проклятие может войти в свою силу намного позже, чем оно было сказано. И нам с вами нужно понять, что существуют вещи, которыми мы не можем просто так. А я состоюсь. Родные, я понимаю, ты можешь говорить это. Люди, которые вокруг тебя говорят. Но когда это говорит кто-то родной, ты должен это проклятие разрушить во имя Иисуса Христа над своей жизнью. Я знаю здесь людей, которые даже в этой церкви, которые 100% им родители говорили, что ты никто, ты не состоишься. И они просто разрушили это проклятие. И они живут сейчас счастливо и благословенно. Родные мои, мы должны это все усвоить. Это все истина и правда. Мы живем по мерке, отмеренной нам кому-то. Кто-то нам сказал, кто мы. Кто-то начертил тебе судьбу. Кто-то нарисовал тебе домик трехбедрумный. Кто-то нарисовал тебе зарплатку в $15. И кто-то тебе еще и заставил радоваться. Я не знаю, есть люди, которые получают $15 на час и радуются. Я так смотрю на него, чему ты радуешься? А знаете, чему он радуется? Ему отмерили 10%, и сказали, это 100. И он настолько лопух, что он не может пойти посмотреть, что, оказывается, тебя надули, и твой босс тебе лжет. А зачем? Все нормально. Знаете, мы как русские, мы привыкли, что на нас всю жизнь ездят. Мы привыкли. Вы знаете, мне так прискорбно смотреть на нацию мексиканцев. Вы знаете, о чем я говорю? Родные мои, прекрасные люди. Все люди, которые у меня были друзья, это были прекрасные люди. Но кто-то им отмерил. Он готов работать на 3 бакса в час. Исполнять страшную работу. И он радуется жизни. И все люди, насчет этого даже анекдоты составлены. Что насчет мексиканцев и их зарплаты. Родные мои. Я не хочу сейчас унижать никого. Я просто хочу сказать, кто-то размерил жизнь мексиканца. Родные мои, то же самое у нас, славян. Нам размерили жизнь и сказали, кто ты, Рашек? Да в жизни никогда. Куда тебе? Сиди. Ты даже английский не знаешь. И у тебя настолько руки опускаются, что ты даже и не хочешь его учить. Потому что ты сам себе размерил все. Ты сам себе все отметил, и ты сам уже согласился с этим, что ты никто. Сколько я знаю людей, приезжают в молодом возрасте и даже не хотят сдавать на права, потому что им плевать на все. Они ничего не хотят. Им отмерили. Сиди. И она сидит. Рожай детей. Она рожает. Родные мои, как религия нам с вами отмерила Бога? О, родные мои, это вообще отдельная тема. О, Боже. Родные мои, когда я родился свыше, в Пятидесятнической церкви, когда я открыл Библию, я понял, что у Бога вообще нет лимита. Написано, ибо не мерою дает Бог. Бог Духа. Не меру. Меры нет. Нет ничего, чтобы чем можно было измерить. Нет ничего. Мы мера. И когда я попал в церковь, я смотрю, бесы выходят. Иные языки, крещение, массовое покаяние, изгнание бесов, исцеление больных. И я прихожу с Библией, говорю, братья, а что вы не проповедуете насчет этого? А там я-то не знал, молодой зеленый сапель, что там давным-давно все уже забито, зашито и отмерено. Вот эта церковь, вот это пастор, вот то твое место на всю твою жизнь. Вот это твои друзья. И ты смотришь, думаешь, чего? С друзьями говорить не о чем. Потому что их напичкали религией, и они даже не знают, что такое интернет. Они не знают вообще жизни, затюканные матрешки. Вы знаете, и не осуждая их, я понимаю, что им отмерили. Вы понимаете, родные мои? И вот мы с вами здесь находимся, чтобы разрушить все мерки. Аминь! Я сам вышел из этих мерок. Я просто освобождаю людей своим словом, действием или молитвами. Разницы нет. Я хочу дать вам понять, что все в наших руках. Мы мерим, мы живем. Мы рушим мерки, мы так и живем. И некоторые люди говорят, сколько ты себе отмерил? Я вообще снял меру со своей жизни. Сколько Бог даст до конца жизни моей, я столько и возьму. Сколько Бог хочет только. Я только молюсь о том, чтобы я был способен принять и вместить. И все. Просто способен. Первое обстоятельство. Второе. Люди. Третье. Дьявол. И вы знаете, о, это личность. Нет людей вокруг. Ты уже не живешь в обстоятельствах. Ты вышел. И вот этот постоянный голосок, от которого невозможно никуда деться, который тебе всегда говорит. О, видишь, тебя обсчитали. Потому что ты лох. Понимаешь? Во, видишь, что, купил картошку? Что, глянь, купил половина гнилой. Ты лох. Вы замечали, как мы иногда сами себя, ты сидишь, что-нибудь соскочило, и ты сидишь, вот тормоз. Сам себе сказал. И ты сидишь, а потом точно тормозить начинаешь. Потому что дьявол тебе говорит, ты никто. И вот этот голосок, с которым тебе нужно научиться справляться, он тебе всю жизнь мерит. Во, видишь, на дороге поломался. Че, балбес, жалко было заехать на заправку бензин заправить? Жмот, хохол. И сидит бесяра и прикалывается с тебя. Че, хотел 3 копейки сэкономить на галлоне, не доехал? Ха-ха-ха. И вы знаете, и вот этот голосок, который постоянно тебе говорит, да кто ты такой? Бес, дьявол, который давно лимитировал и мечтает зажать тебя, чтобы ты был никем никогда. О, разве я могу себе это позволить? Вот они это могут себе позволить. Разве я могу себе это позволить? Разве я могу жить в таком доме? Разве можешь, позволишь, будешь жить? Самое главное – ожидать. Те, кто не ожидают, не получают. Вы помните тему Максимова? Мы имеем только что, то, что мы ожидаем. Ожидаешь ли ты? То, что ожидаешь, то и получишь. Ничего не ожидаешь, ничего не получишь. Был один случай в моей жизни. Серьезный случай, который заставил меня переосмыслить вообще всю жизнь мою. Рождалась моя дочь. Первая дочь, 11 лет назад, жена забеременела. Мы приехали на обследование. Молодые родители, ничего не знающие. Нам сказали, у твоего ребенка синдром Дауна. Нам не сказали, может, синдром Дауна. Нам сказали, у него синдром Дауна. И нам сказали, потом они сказали, давайте мы еще один раз УЗИ сделаем, проверим. И мы вам точно скажем, сделали еще раз и говорят, да, убедительно, 100% у вас ребенок болеет этим заболеванием. Они сказали, если вы хотите, мы начнем тритмент, мы возьмем из желудка, вернее, из вот этого мешка, где находится ребенок, мы возьмем оттуда жидкость и будем делать тесты. И потом на почве этого теста мы будем знать, что делать дальше. Но они говорят, подпишите бумагу, так как когда игла заходит в этот мешок, ребенок может не выжить, он может не родиться, или родиться выкидыш, или умереть прямо в утробе. Мы сказали, мы ничего подписывать пока не будем, мы со Светой вышли, как будто мы похоронили что-то. Родные, вы знаете, как в Америке умеют врачи тебя благословить, и вы знаете, как можно выйти вообще убитым полностью. И вы знаете, мы вышли, мы сели в машину, у нас не было слов. Я после этого несколько ночей не спал, я был в шоке, я был расстроен, я был убит. Ребенок, которого мы ждали, мы решили через 2 года иметь детей, и вот наш долгожданный ребеночек, наконец-то мы будем родителями, и здесь нам говорят, что это дитё, оно уничтожено, оно down, это ребенок, который не будет развиваться. Я посмотрел своей жене в глаза, я говорю, я сейчас вхожу в пост. Я говорю, 40 дней, сколько угодно, я буду поститься. Я сдохну, но я буду поститься, пока это дитё исцелится в утробе. Вы знаете, я принял это решение, а потом приехал домой. Через несколько дней я подумал, и потом я сказал, слушай, так это ж вранье. Я так подумал, слушай, а что я себя мучать буду? Это ж вранье. Дьявол мне только что наврал. С моим ребенком все в порядке. Мы приходим к докторам и говорим, мы ничего делать не будем. Доктора говорят, вы что, съехали? Второй момент, когда уже беременность подошла немножко посерьезней, они сказали, у вас есть опшн сделать аборт. Они нам конкретно сказали, у вас есть опшн, и они нас долкали с женой подписать, чтобы сделать аборт. И это не было, может быть, нас конкретно давили. Я чувствовал, что демоны атакуют мою семью. Я был абсолютно младенец еще в то время, духовный младенец. Я не понимал, что происходит. Я сказал, нет, никакого аборта, никаких тритментов, ничего. Я сказал, дьявол лжет, мое дитё родится нормальным во имя Иисуса Христа. И этого не будет. Этого не будет, потому что мы с женой не заказывали это. И когда, знаете, да, я-то провозгласил. Но все эти 5 месяцев после этого диагноза я жил в шоке. Потому что пока оно не родится, ты ничего не можешь узнать. И когда оно рождалось, я его ждал, я его стоял, оно как вылезло, я сразу, что, проверили все. Она говорит, форму черепа, знаете, все проверить, как оно, глаза, все, знаете, там мозг немножко по-другому. И они проверили тесты, прям там сделали, и нам сказали, все нормально, у ребенка нет ничего, абсолютно никаких последствий. Я сказал, слава Богу. Я не знаю, или они тогда, у них, или у врачей с головой не было все в порядке. Amen. Или Бог сделал чудо в чреве. Я не знаю, что произошло, но я сказал, сатана лжец, и ничего дьявол не сможет сделать с нашим ребенком. Никогда. Я не отдам мое дитё. Конечно, второй ребенок был, нам там что-то обещали, что-то говорят, а может быть. Я говорю, слушайте, задвиньте вы ваши теории, забудьте за нас. И мы вообще приехали уже, когда со вторым ребенком, почти под роды приехали, и все. Уже перестали эти аппоинтменты, вся эта чушь. Я сказал, она мне не нужна, все, я не верю в это. Просто не верю, и все. Родные мои, и нам в жизни с вами мерят. Как только ты принял меру, мера начинает работать в твоей жизни. Вы слышите меня? Закон меры. Пока ты ее не принял, она не входит в действие. Она висит. Родные мои, я вам сразу скажу. Я человек первый в роду моего отца, который не имеет язвы желудка наследственного. Все мужчины. Не было ни одного мужчины в моем роду, в роду моего отца, деда, прадеда. И сколько могли помнить по отцу мои родственники. Все двоюродные братья, их дети, все мальчики мужского пола. Все имеют язву желудка с самого детства до самого конца их жизни. И когда это пришло ко мне, я почувствовал, я не знал, что мой отец умер, я почувствовал, что мой желудок что-то схватило. У меня были спазмы, я практически терял сознание, мать делала какие-то настойки, я пил, чтобы убить боль. И я конкретно сказал: Света, это, наверное, эта гадость приперлась, наследственная, чтобы уничтожить, чтобы захватить. И знаете, и мне нужна была только одна мысль. Знаете, какая моя война была? Не с желудком, война была вот здесь. Война была только принять меру. И знаете, что дьявол делал? Мы говорим о третьем пункте, о дьяволе. Он всегда говорит тебе: ты что, один единственный, и меня отец, слушайте внимательно, меня отец предупредил перед отъездом в Америку: сынок, у тебя язва желудка. Он не говорил: может быть, будет, когда-нибудь проявится. Он сказал: у тебя она есть. Я прошу тебя, используй эти медикаменты, используй вот это, пожалуйста, это сохранит тебе жизнь. Он умер в раннем возрасте. Он умер в 52 года мой отец отошел из жизни. Я не хочу так жить, родные мои. Я не хочу так жить. И он предупредил меня. И когда эта гадость пришла, вы знаете, все демоны активизировались вокруг меня. И они мне начали говорить во снах. Я слышал их голос на работе. Когда меня хватал желудок, меня босс отпускал домой, я не мог работать. Я терял сознание в машине за рулем, когда ехал от этой боли. И бесы в этот момент говорят: ты один избежишь этого? Ты один? Ты первый, с тебя начнется. Инкаунтеров не было. Это было сколько лет назад? Язва. 12 лет назад. Вот. 12 лет назад я сражался с ней. Не было ничего, ни инкаунтеров, ни освобождения. Мы были вообще только мелкие рожденные. Никогда движения Духа Святого конкретно ничего не было. И ты остался опять один на один с этой гадостью. Родные мои, здесь только одна мысль. Принять, согласиться. И мне сразу, знаете, как босс, американец на работе, они сразу говорят: Андрей, я отпускаю тебя, едь к доктору, потому что это точно. И даже он сказал: это симптомы язвы, ты можешь сейчас что-то прорваться, и ты можешь вообще потерять жизнь свою. Даже босс мне сказал. И он говорит: я оплачу, я помогу тебе, пожалуйста, едь сейчас. Я разворачиваюсь и уезжаю домой. Родные мои, одна мысль: принять, не принять. И вот это у меня была целая неделя, да, где-то целая неделя была. Принять, не принять. Я просыпался в поту. Принять язву, не принять язву. И потом я сказал, мы стали на колени со Света, я еще в пост тогда вошел. Я сказал: не приму я во имя Иисуса Христа. Никогда. На мне оно останавливается. Или я умру сейчас, но я к доктору не пойду. Я останавливаю это проклятие сейчас. И сейчас нет ни моего сына, ни у кого уже нет. То есть я остановил это. Я знаю это, что это останавливается. Но мы с вами пускаем это в нашу жизнь. Мы получаем информацию. Замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такую вам отмерено будет. Когда мы слышим, нам отмерено, мы приняли, вот это наша судьба. Мы остаемся, мы живем, мы так существуем. И три, и четвертое, последнее, самое страшное и самое опасное, когда мы с вами, я уже немножко коснулся, то, что дьявол говорит: ладно, когда ты не сдаешься, нормально, но когда ты повесил свой нос, когда ты сказал: все, все, вот здесь твоя жизнь и заканчивается. Вот здесь твоя зарплата и останавливается. Вот здесь твой бизнес больше и не будет расти. Вот здесь включается сверхъестественный лимит. Родные мои, в духовном мире, слушайте меня внимательно, существует лимит, который мы устанавливаем. Родные мои, я знаю неверующих людей, которые мультимиллиардеры, по которым сказали: я не верю в статистику. Люди неверующие разрушили лимиты в своей жизни. Это не есть духовное или недуховная вещь. Это есть стимул, это есть смысл твоей жизни. Как ты собрался жить в этом мире? С Богом нам намного легче. Намного легче, потому что мы живем по принципам Библии, Евангелия. Нам Господь говорит, что все могу в укрепляющем меня Христе. Все могу, значит, я все могу. И нам с вами нужно это взять себе. Если мы сдались на самом себе, кто поможет тебе? Если ты поднял руки и сказал, that's it, я никто. Даже если тебе вокруг будут говорить, ты состоишься, ты уже не состоишься. Даже если тебя за тебя будут выходить, помолитесь за меня. А что у тебя? У меня надо прорыв финансовый. А ты веришь в прорыв финансовый? Не знаю. Молись, не молись, никогда не придет. Этому человеку не молитва надо. Ему нужно изменить настроение своего мышления. Рост церкви, успех церкви – это наш дух. Это, родные мои, Бог всех хочет благословить. Amen. Одних в финансах, смотришь, идут, и идут, и идут. Открываются источники, которые никогда не открывались. А другой со своим убогим мышлением, он не может даже скопить на биллы заплатить. Вы слышите меня? Есть разные ситуации, но если это превратилось в твой образ жизни, ты уже 10 лет так живешь, ты отмерил себе, и ты проклял сам себя в любой сфере. Дети, финансы, все, что ты имеешь в доме, служение, то, что ты знаешь, твой интеллект, мы себе отмерили. И это наше будущее. Мы никуда не движемся с вами. И нам с вами нужно понять. Давайте мы прочитаем еще одну вещь, как Бог ненавидит лимиты. Он просто ненавидит лимиты. Я уже буду подходить к концу. Вторая Царств, 24 глава. Второе Царство, 24 глава, со 2 по 4 стих. «И сказал царь Иоаву». Мы читаем про царя Давида. Все вы знаете историю, когда он начал считать Израиля. Бог запретил даже общее что-то иметь. Бог показал Аврааму и сказал, «Видишь звезды? Вижу. Посчитать их можешь? Не могу. Вот столько будет у тебя детей». Видишь песок? Вижу. Считать возможно? Невозможно. Его очень много. Столько будет у тебя детей. И вот здесь царь Давид, ему опять стало скучно, и он опять, ну, с крышей уже разобрались, ему надо было опять, ну, повеселиться. Муж Божий, стало скучно. Ну, что делать? Я же уже крутой. Ну, круче меня нет. Давайте мы посчитаем-ка, сколько у меня человек, чтобы потом говорить, во, какое царство у царя Давида. А вы кто? Он захотел измерить себя, чтобы потом по себе мерить кого-то. Родные мои, у него был мотив. Мы думаем, ну, почему? Некоторые люди читают этот момент, и они не понимают, почему Давид был наказан. Я вам сейчас расскажу, почему Давид был наказан. У него было нечистое сердце, и мотив его сердца был отвратительным перед Богом. Потому что он не хотел посчитать, и чтобы, может, что-то хорошее сделать, что-то он хотел посчитать, чтобы еще лычку себе повесить. Посмотрите, как вырос царь Давид. Посмотрите, как он распространился. Посмотрите, сколько воинов, сколько колесниц. Это просто царские понты, которые Бог ненавидит. Смотрите. И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем, пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версави и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю, Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько. Родные мои, иногда люди вокруг пастора или царя имеют больше мудрости, чем сам царь и пастор. Вы слышите меня? Они имеют намного больше мудрости, потому что они видят и говорят, что ты делаешь. Знаешь, что ты сейчас делаешь? Ты сейчас проклял себя тем, что ты посчитал. Смотрите. И он говорит, столько раз и умножит еще столько... А очи господина царя моего да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? И Иоав поставил вопрос. Он говорит, для чего? Но слово царя Иоаву и его начальникам превозмогло. И пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И вы помните, что произошло. А произошло то, что Бог настолько прогневался, что он ему сказал, выбирай наказание. И он избрал язву, которая уничтожила много тысяч людей. Умерли. Родные мои, как только мы начинаем говорить, какой у меня бизнес, сколько у меня рабочих, раз, два, три, четыре, пять, бабах и бизнес на дно пошел, бабах и работы нету. Ой, Только пастор засветился. Во мы растем. Вот у нас сколько людей. Представляете меня. Люди в эту церковь идут. Я знаю, что она растет. Я знаю. Мне не надо доказывать. Представляете, каждый раз, когда люди подходят ко мне и говорят, я хочу частью церкви быть. И я вывожу и говорю, вот у нас еще 5 семей. Они принимают наше покровительство. Аллилуйя. Воздадим. Как мы растем. Давать аллилуйя. И вот еще одна семья. И вот все деточки. Посмотри, какая красота. Фу. Родные мои, мы с вами берем и исчисляем, и тем самым обрезаем свое благословение. Бог знает, сколько людей, и сколько еще будет сотен тысяч людей. Amen. Только мы никогда, да вот у меня ячейка, вот у меня и вторая, положи руку на уста свои, у тебя будет еще 50 домашних групп, если ты будешь держать язык за зубами. Бог размножит тебя. Тебе не нужно делать себе рекламу. Вы слышите меня? Никогда не делай себе рекламу. Если Бог поднимает тебя, тебя все будут знать, все будут слышать, и никуда ты не денешься от популярности. Amen. Давиду уже некуда было переть. Все знали, все покорил, скучно стало. И Бог сказал, вот, родной мой. И он подсек. И, родные мои, в этой моровой язве умерло людей, когда я считал, намного больше, чем в войнах умирало, когда Давид воевал. Вы слышите меня? Родные мои, иногда мы думаем, Господь, что происходит там? Родные мои, мы сами берем, как Бог ненавидит мерку. Знаете, что это? Он просто взял и измерил. А Бог сказал, измерил, вот тебе. Ты любишь мерку? Я тоже люблю, держи. С лукавым по лукавству его. А твое царство такое большое, ну вот, мы его немножко сейчас подстрижем, чтобы ты не выделывался. И царь Давид тогда посыпал прахом голову и раскаялся в прахе и пепле. И он купил это место и принес там жертву. И ангел Божий остановился, вы помните эту историю. Он просто говорил, Господь, что и как. Давид просто согрешил в этом вопросе. Некоторые люди говорят, что это за грех читать Израиля? О, родные мои, вы даже не представляете, какой это ужасный грех. Как только ты начнешь исчислять, родной, как только ты начнешь исчислять, вот тебе Господь, а раз, а два, а три, вот так тебе самое будет и отчисляться. А раз, а два. Господь, дай мне рейс. И ты пошел, босс, мне надо рейс. Он говорит, окей, квотер. Будет у тебя 10-25. Ну, Господь, ну, Бог, я ж, ну, босс, я ж так не хотел. Сори. Любишь считать? Считай. Теперь ты мне должен с такой-то суммы чуть-чуть больше. Родные мои, перестаньте лимитировать то, что в вашей жизни. Перестаньте накладывать линейку на все, что вы имеете. Бог хочет дать намного больше. Те люди, которые отмерили сами себе, у них ужасные жизни. Люди, которые отмерили себе провал, ты смотришь, у них потерянная судьба. Потерянные дети, разрушенные судьбы. И он говорит, это мой крест. Слышали такое выражение? Все слышали. Это моя судьба. Тот в тюрьме, тот на наркотиках, та по рукам пошла, а мы в хору поем. Это моя судьба. Это моя жизнь. Господь знает. Родной мой, стань в пролом за свою семью. Сделай что-то из ряда вон выходящее. Я знаю пастырей в этом штате, у которых ни один ребенок не служит Богу. Я предлагаю этому позорнику и этим позорникам сойти с пасторства и стать на колени и доказать свое пасторство через покаяние своих детей. И только потом они будут иметь право возвратиться на свой пост. Вы слышите меня? Мне стыдно, чему этот позорник может научить меня, когда его собственные дети плюют на него. Другая тема, прошу прощения. Мы за лимиты говорим. И вот он отмерил. Мы отмерили, мы сделали, мы сказали так. Ну что ж, Бог им судья. Что я гоняться за своими детьми буду? Что я буду делать? Да, твои дети – это твоя ответственность. Бог тебе их дал. Хотя бы наставь юношу в пути, в начале. Amen. Хотя бы наставь юношу в начале. И последнее место мы прочитаем, когда Давида хотели лимитировать. Вы знаете, я влюблен в Давида. Какую бы я тему ни говорил, родные мои, я не знаю. Какую бы я тему ни говорил, я опять нахожу эти качества в этом маленьком парне. Вы слышите меня? Я опять нахожу эти качества воина в этой личности. И вот еще одна история. Когда ему захотели поставить лимит, ему хотели сказать, кто ты. Смотрите, что он ответил. Первое царство, 17 глава, 28 и 29 стих. Первое царство, 17 глава, 28-29. Так. Первое царство, 17, 28-29. И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми. Когда Давид на поле пришел, вы помните этот момент? И рассердился Елиав на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого ты оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сказал? Что же я сделал? Не слова ли это?» И там написано, Давид отвернулся и пошел в другую абсолютно сторону и разговаривал с другими людьми. Родные мои, ему хотели наложить лимит. Ему хотели сделать лимит. Ему хотели сказать, кто ты такой? Что ты пришел сюда драться? Кто ты, глянь на себя? Родные мои, и этот маленький парень, не знающий ничего, принес самую огромную победу в истории Израильского царства. Потому что по твоему виду никогда никто не может сказать, кто ты внутри. Никогда. Только ты можешь показать, кто есть ты внутри, своей жизнью и своими действиями. Вы знаете, когда мне всю мою жизнь ставили лимиты, когда мне всю мою жизнь и по сей день мне ставят очередные лимиты. Перестань. Все, мы даем тебе год, мы даем тебе два. Заканчивай, все, твое служение закончилось, скоро тебе кранты. Родные, и когда мне говорят, я говорю, сколько вы мне отметили? Сколько вы мне отмерили? И вы знаете, мне начинают мерить. Постоянно мерят. Я уверен, вам мерят так же. Вам мерят так же. И вы знаете, что я со своей жизнью сделал? Я говорю, ты мне сколько ты мне отмерил? Ты мне отмерил столько. Сколько ты мне еще? Ты мне столько отмерил. Так вот, родные мои, я беру, я просто ломаю весь, я ломаю все лимиты. Я просто разрушаю все это в моей жизни. И даже этот прибор разбиваю во имя Иисуса Христа. Вы слышите меня? Никто никогда не будет лимитировать мою жизнь. Никогда. Вы слышите меня, родные мои? Никогда никто не имеет права лимитировать тебя. Я распоряжаюсь, куда я иду. Я распоряжаюсь, сколько я буду жить. Я распоряжаюсь, сколько церкви расти и куда ей идти. Я запрещаю лимитировать мою жизнь. И я также хочу освободить тебя. Ты будешь настолько великим, насколько ты захочешь быть большим. И ты будешь настолько маленьким, насколько ты лимитируешь себя. Вы слышите меня, церковь? Вы взяли что-то для себя сейчас? Пусть Бог благословит вас. Давайте мы встанем.